Шакал шел к барной стойке, нахмурив брови. Проходя мимо бильярдного стола, он посторонился, но мужчина, прохаживающийся от борта к борту с Кие, все равно задел его концом Кие по руке. Шакал остановился. «На вашем месте я был бы осторожнее», — сухо проговорил он. Мужчина обернулся. «Я вас задел, прошу прощения». И снова повернулся к столу. Шакал посмотрел на его спину. В душе его стала закипать ярость. Мужчина был невысок, белокур и добродушен, однако его слащавая физиономия шакалу не понравилась. «Эй!» — окликнул он. Блондин обернулся. «Вы меня? Вас, вам не кажется, что нужно извиниться?» «Я уже извинился». Шакал облизнул губы и мысленно досчитал до пяти, чтобы утихомирить поднимающуюся в душе злобу. «Извинением тут не отделаешься», — сухо проговорил шакал. Блондинчик прищурил голубые ясные, как июньское небо, глаза. «А вы чего хотите?» — поинтересовался он. «Чтобы я вам ботинки почистил? Пространство вокруг стола предназначено для игроков, а не для праздных зевак». Шакал всегда считал себя отличным игроком в бильярд, и слова белокурого наглеца его задели. «Насколько я понимаю, это камень в мой огород», — сухо осведомился он. «А вы что, колхозник?» — улыбнулся блондин. Шакал побледнел, а его бесцветные глаза налились кровью. Он облизнул губы кончиком языка, улыбнулся и спокойно проговорил. «Советую вам забрать свои слова обратно». «С какой стати? Вы что, ас бильярда?» «А вы?» Белокурый слегка прищурился. «Возможно. А вы хотите это проверить?» «Возможно», — сказал и шакал. «Тогда сыграем». Глаза шакала азартно блеснули, но он тут же потушил их блеск. «На что играем?» Белокурый на секунду задумался, после чего ответил. «Проигравший оплачивает победителю ужин». «Идет», — кивнул шакал. Блондин улыбнулся, блеснул полоской белоснежных зубов. «Кстати, меня зовут Игорь, а вас?» «Александр». Болтун и шакал пожали друг другу руки. «Ну что, Игорь, поехали?» «Поехали». Мужчины выставили шары и взялись за кии. Через 5 минут шакал швырнул кий на стол и сухо проговорил. «Партия!» «А я думал, что это я хорошо играю», — горестно произнес Болтун. «На каждую крупную рыбу найдется рыба еще больше», — заметил шакал. «С вас ужин». «Нет проблем», — Болтун улыбнулся. «Занимайте столик и заказывайте все, что заблагорассудится». Шакал, мстительно ухмыляясь, шагнул к ближайшему столику. Усаживаясь, он окликнул. «А вы чего застыли? Присоединяйтесь?» «Благодарю», — просиял Болтун и двинулся за шакалом. В душе шакала проснулось что-то вроде благородства по отношению к поверженному противнику, и даже тон его голоса был благожелательно покровительственным. Вскоре на столе появились тарелки с холодными закусками и запотевший графин с водкой. Шакал разлил водку и пододвинул одну рюмку Болтуну. «Выпьем за знакомство». «Охотно», — кивнул Болтун. Мужчины чокнулись и выпили. «У вас хороший удар», — похвалил шакал, закусывая водку соленым гроздем. «Но вы слишком спешите». «Допускаю», — кивнул Болтун. «Возможно, все дело в том, что я вас недооценил». «Это ошибка многих», — веско проговорил шакал. «Никогда не суди о людях по внешности. Вы вот тоже выглядите довольно невзрачно». Болтун засмеялся. «Неужели?» «Точно», — кивнул шакал, сверля лицо собеседника холодным проницательным взглядом. «Но я давно усвоил, чем беззащитнее хочет казаться человек, тем он опаснее». «По-вашему, выходит, что я опасен?» — весело осведомился Болтун. Шакал чуть нагнулся вперед и спокойно проговорил. «Я считаю, что человек с лицом, подобным вашему, легко может перерезать ближнему горло». Несколько секунд мужчины смотрели друг другу в глаза. Болтун отвел взгляд первым. «Забавно», — смеясь, проговорил он. «А между тем я простой бухгалтер». Шакал тоже улыбнулся. Он взял графин и снова наполнил рюмки. «Выпьем за бухгалтеров», — предложил он Болтуну, — «за то, чтобы вы жили долго и счастливо». Вот за это я выпью с удовольствием. Болтун опрокинул стопку в рот и крякнул. Уф, хорошо пошла. Закусите соленым груздем, — предложил шакал. Это очень вкусно. С превеликим удовольствием. Болтун насадил на вилку гриб и отправил его в рот. Ну как, — поинтересовался шакал. Отлично. Шакал снова разлил водку по рюмкам. Давайте за победу, — предложил он. За чью? Насмешливо уточнил Болтун. «За мою?» Болтун чуть прищурился. «За вашу?» «Ну да, это ведь я выиграл». «А, вы про это!» Болтун откинул со лба белокурую прядь и хихикнул. «А вы думали, я про что?» Вкрадчиво поинтересовался шакал. Болтун не нашелся, что ответить, и просто улыбнулся. С полминуты мужчины сидели и смотрели друг другу в глаза. На этот раз первым взгляд отвел шакал. «Давайте выпьем», — сказал он. «Давайте», — кивнул Болтун. Они выпили по третьей. «Вы хороший игрок», — похвалил шакал, вставляя в рот сигарету. «Но на этот раз вы мне поддались. Я это видел». Болтун не стал возражать. «В следующий раз не поддамся», — добродушно сказал он. Шакал чуть заметно усмехнулся. «Само собой, уверен, игра будет интересной, хотя опасной». «Ничего, я готов рискнуть», — с улыбкой сказал Болтун. Шакал помолчал, дымя сигареты и с интересом разглядывая собеседника. «Значит, вы готовы пойти до конца?» — спросил он. «А разве можно иначе?» — ответил Болтун вопросом на вопрос. Шакал затушил окурок в пепельнице. «Думаю, вы правы. Мне пора». Он поднялся из-за стола. «Кстати, не забудьте, что в следующий раз у меня будет одно преимущество». «Какое?» — с любопытством спросил Болтун. «Я знаю вас в лицо», — сухо проговорил шакал. «Но ведь и я вас тоже», — благодушно заметил Болтун. «До встречи!» — шакал резко повернулся и зашагал к двери. Болтун проводил его взглядом. На губах его теперь не было и тени улыбки, а в глазах забрезжило что-то вроде восторга. Это был восторг охотника, напавшего на след крупного зверя.